Звери Микуми. Гостиница. Изогнутое в виде подковы здание гостиницы на вершине холма. Внизу, прямо под окнами, небольшое озеро. Здание обнесено оградой. Столбы, проволока. На проволоке металлические пластинки. Ветер шевелит их, пластинки ударяются о проволоку и звенят. Я подошел и тронул пальцем пластинку. Сторож, подметавший асфальт, крикнул: «Осторожно! Бвана!» Я отдернул руку. «Нельзя!» — сказал сторож и обвел рукой пространство вокруг дома. «Звери там, мы, люди, здесь!» Он был стар, этот служащий африканского заповедника, и весь блестел. Блестела узкая бритая голова, сверкали чистые крепкие зубы, мигали медные пуговицы на форменной куртке. Морщинистое черное лицо светилось весельем. Он стоял, опираясь на метлу, у его ног тихонько наигрывал перевязанной веревочкой транзисторный приемник, который он то и дело переносил на новое место. Он шел, размахивая метлой, музыка брела следом. Перед гостиницей на бетонной площадке стоял укрепленный на тумбе большой бинокль. Рядом табличка «Три минуты шиллинг». В тумбе щель. Я бросил туда монетку. В тумбе что-то щелкнуло. Открылись стекла бинокля. Строгий часовой механизм начал отстукивать секунды. Я припал к окулярам. На поверхности желтого озера чернели две точки. Коряги? Берег был пуст. Я повернул бинокль. Ни в лесу, ни на равнине никого не было. Никого. Ночь. Наступил вечер. Мой первый вечер в Микуми. Солнце упало за горизонт. Небо как-то вмиг потемнело, в нем вспыхнули огромные, как фонари, звезды. Они залили землю голубым светом. Снова стала видна белая, словно облитая молоком, дорога, черные холмы с редкими, похожими на зонтики, деревьями. Стеклянное блестящее озеро. С озера грянул лягушачий хор. В ответ ему в кустах заскрипели цикады, пронзительно вскрикнула птица. Звезды светили вниз и скользили к закату. Небо, неторопливо поворачиваясь, сваливало их за горизонт. На востоке разгоралось желтое зарево, всходила луна. Я стоял на дороге. Кто-то невидимый, маленький, прошлепал по асфальту, должно быть лягушка, а вот еще одна. И вдруг я услышал, что неподалеку от меня кто-то дышит, громко и неторопливо. Дышало какое-то крупное животное, может быть, корова или бык. Мне даже показалось, что дышит не за оградой, а в ограде. На всякий случай, кто их знает, этих африканских животных, я ушел в гостиницу, в номер. Мало ли что. Джон Пантелеон. Когда я поднялся, раннее утро гасило в лиловом небе последние звезды. У небольшого, открытого, выложенного кафелем бассейна перед гостиницей стоял сторож. В руках у него вместо метлы теперь был сачок. Сторож опускал сачок в воду и доставал оттуда лягушек. «Доброе утро», — сказал я, — «как работа?» Сторож кивнул, оранжевые лягушки шлепались на асфальт и уползали в траву. Из травы грянула музыка, приемник стоял теперь там. Я присел на борт бассейна. — Джон Пантелеон, — сказал старик и постучал себя пальцем по груди. — Меня зовут Джон Пантелеон. Я работаю здесь уже 7 лет. — Долго. А из каких вы мест? — С севера. Старик улыбнулся. Еще одна лягушка сорвалась с очка, ударилась об асфальт и заковыляла прочь. Я понял, когда проснутся люди и придут купаться, бассейн должен быть чист. У дороги росло дерево, на нем висел зеленый, похожий на зеленую дыню плод. «Папайя!» — сказал Джон Пантелеон. «Осталась всего одна папайя. Ее показывают приезжим. Будет большой скандал, если дыню сорвут. Джон не допустит этого». Кончив ловить лягушек, Сторож перенес приемник под дынное дерево и, примостившись под ним, задремал. Он сидел, привалясь к тонкому стволу, а из маленькой пластмассовой коробочки у его ног неслись барабанная дробь и выкрики певца. Приехала машина, она привезла на кухню мешки с мороженым мясом. Джон Пантелеон приоткрыл один глаз. «Будет большой скандал, если дыню сорвут», — повторил он и снова заснул.